Одно из имен Господа – это и есть Господь, то есть Адонай. Об этом сейчас споет оркестр камерный и пение «Адонай, ты Господь или ты добрый пастырь мой?». После этого мы перейдем к такой страничке. У нас вот за эти два дня уже не одна страничка была, а сегодня будет первая страничка. Это страничка узника. Так как действительно наша жизнь или наше благополучие, или то, чем мы сегодня обладаем, оно, в общем-то, досталось и многими скорбями народа Божьего. И поэтому сегодня, когда мы отмечаем 45 лет и братству нашему, 45 лет детскому отделу, то и детский отдел, или в детском отделе, или среди тружеников, которые занимались детьми, очень многие прошли через узы. И об этом тоже хотелось сегодня вспомнить. Поэтому выслушаем после пения стихотворение «Бог знает их». Мы сегодня будем вспоминать, или, может быть, о некоторых из них будем вспоминать, но не о всех возможно будет вспомнить, а Бог знает их.